Часть вторая. Параграф первый. Условия действительного освобождения людей. Мы не станем, конечно, утруждать себя тем, чтобы посвящать наших мудрых философов относительно того, что освобождение человека еще ни на шаг не продвинулось вперед, если они философию, теологию, субстанцию и всю прочую дрянь растворили в самосознании, если они освободили человека от господства этих фраз, которыми он никогда не был порабощен. Пометки Маркса на полях: философское и действительное освобождение, человек вообще, единственный, индивид, геологические, гидрографические и тому подобные условия, человеческое тело, потребность и труд. Что действительное освобождение невозможно осуществить иначе, как в действительном мире и действительными средствами. Что рабство нельзя устранить без паровой машины и мюльдженни. Крепостничество без улучшенного земледелия. Что вообще нельзя освободить людей, пока они не будут в состоянии полностью в качественном и количественном отношении обеспечить себе пищу и питье, жилище и одежду. Освобождение есть историческое дело, а не дело мысли, и к нему приведут исторические отношения, состояние промышленности, торговли, земледелия, общения. Затем еще, в соответствии с различными ступенями их развития, бессмыслицу субстанции, субъекта, самосознания и чистой критики, совершенно так же, как религиозную и теологическую бессмыслицу, и после этого снова устранят ее, когда они продвинутся достаточно далеко в своем развитии. Конечно, в такой стране, как Германия, где историческое развитие происходит лишь в самом жалком виде, эти движения в области чистой мысли, это вознесенное на небеса и бездеятельное нищенство, возмещают недостаток исторических движений, укореняются, и против них следует вести борьбу. Но это борьба местного значения.